Да, слава Богу, благословенные люди, я буквально займу немножко времени, представлю их. Вообще, вот Тейлор, он будет сегодня у нас проповедовать, это их старший пастор, это старший пастор церкви, которая отправила, благословила и поддерживает Хью здесь, в Харькове, для того, чтобы здесь открывала новая церковь. И они приехали, я немножко участвовал, но они на эти три дня, они проводили евангелизации в нашем городе, общались с людьми, проповедовали Евангелие. И сегодня у них планируется первое служение уже их церкви. Мы благословляем всячески, желаем им в этом помочь. И я представлю, вот Тейлор, старший пастор Марко, он... Это итальянский брат, но он приехал в Англию, он служит сейчас в Англии, благословенный брат, такой дар евангелиста. Алекс – это сын Хью, это он уже не первый раз у нас, молодежь, я думаю, видели его и слышали слово от него также. Марко также пастор, как он назывался в пятницу, он говорил, уличный пастор, он такой пастор-евангелист. Хью – это наш старинный друг, да, я его представлять не буду. И сестра Руф – это также один из лидеров их церкви. Мы рады вам, мы благословляем вас, и мы просим, пожалуйста, Тейлор, пусть Бог благословит вас. И Артем – это переводчик, который будет переводить. Здесь есть микрофон, и микрофон вы уже между собой. Good morning. Доброе утро. It's wonderful to be with you all today. Да, так чудесно быть сегодня здесь с вами на этом месте. You know, God has a plan for us. Да, и у Бога есть план на нашу жизнь. And I was just thinking this morning when I was sitting back there that I grew up in a church that was started by Ukrainians. Я только вот сегодня утром думал, сидя здесь в зале, что я вырос в церкви, которая была основана украинцами. I grew up in Canada. Я вырос в Канаде. And there were many years ago, Ukrainians went to Canada to settle the area. Да, и много лет назад украинцы приезжали в Канаду и осваивали те земли тоже. And there was Ukrainian believers that started the church that I grew up in. Да, и там были украинские верующие люди, которые основали церковь, и я в этой церкви вырос. So there's a part of you in me. Да, поэтому часть вас есть во мне. Spiritually speaking. С духовной точки зрения. I'm married. I have two children. Я женат, у меня двое детей. 18-year-old and 16-year-old. 18 лет один и 16 лет другой. And our church sends their greetings to you today as well. Да, и наша церковь также передает вам большой привет. All right. Let's look to God's word this morning. Да, хорошо. Давайте теперь начнем разбирать Слово Божье сегодня. You know, every great thing that has happened in this world has started because God spoke to someone. Да, и вы знаете, что любое великое событие, которое происходило в этом мире, началось с того, что Господь проговорил к человеку что-то. Nothing has happened by accident. Ничего не происходило случайно, по случайности. But in the church, great things have happened because God has revealed His plan. Да, но в церкви происходили великие чудеса, великие знамения, великие действия, потому что Бог проговорил кому-то. We're going to read Acts chapter 2. Да, и мы будем читать Деяния, глава, вторая глава. Verses 16 and 17 and 18. Да, с 16 по 18 стихи. May I read it? Yeah. И здесь написано следующее, 16 стих. «Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, и залью духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от Духа моего, и будут пророчествовать». On the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon all flesh, да, the Bible says. Да, и в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на всякую плоть. And they received power to be the witness. И они были наделены силой быть свидетелями, свидетельствовать. But one of the things when we look at this passage of scripture, да, но на одной из вещей, то, что мы смотрим в этом послании, is it speaks about the young men will have visions and the old men will dream dreams. О том говорится, что молодые юноши будут видеть видения, и старцы будут вразумляемы с нами. The Holy Spirit coming upon our lives is to give vision and dreams. И Дух Святой сошел в наши жизни для того, чтобы дать нам видение и чтобы мы были вразумляемы сновидениями. It's to open our eyes to see His perspective. Это он открыл нам глаза, чтобы видеть с его точки зрения. And his plans. И видеть его планы. His purposes. Его цели, его. When we look at this word vision or dream, it means unusual foresight. Да, когда мы, если мы посмотрим слово сон, сновидение в словаре, то оно говорится о том, чтобы это как бы сверхъестественное предвидение чего-то. It's a picture of what can become. Да, это картина того, что может произойти в будущем. George Barna from United States, he says this: vision always entails progress and is not satisfied with status quo. Да, George Barnes из Англии, он сказал такую следующую цитату, то что видение всегда влечет за собой прогресс, и оно никогда не удовлетворено статусом quo, то есть означает не удовлетворено тем, что есть у тебя сейчас. So godly vision, when God speaks to us and He reveals His plan, да, поэтому когда Бог говорит к нам и открывает свой план, it promotes faith in us because it's something bigger than where we're at. It's something beyond where we are. Да, он нас подталкивает каким-то действием, потому что мы видим то, что есть намного больше. And when we're following Jesus, He always calls us to take steps of faith. Да, и когда мы следуем за Иисусом, Он всегда призывает нас делать шаги веры. Is that not correct? Это правильно я говорю сейчас? The righteous will live by what? Да, праведник будет жить чем? Faith. Yeah, so faith is part of our walk with God, but we need to see where we're going. Да, вера это часть нашего хождения с Богом, но мы должны видеть, куда мы идем. And so faith, when we are following Jesus, there are steps we have to take that are beyond what we're able to do. They're bigger than us. Да, и когда мы следуем за Иисусом, есть определенные шаги, которые нам нужно делать, которые больше, чем мы. Они сложны для нас. Мы должны переступать через что-то. So it's stepping outside a comfort zone, a place that we're safe, and there's some risk involved. Да, то есть мы выходим из определенной зоны комфорта, которая есть вокруг нас, и шагаем в неопределенность, в риск. But when we see God do the amazing things through our lives, it glorifies Him. Да, но когда мы видим величественные дела, которые происходят в нашей жизни впоследствии, мы тем самым прославляем нашего Отца. I've been aware, though, I grew up in the church. Да, и я вырос в церкви, я был осведомлен об этом. That we can become very comfortable with what is. Да, о том, что мы можем быть очень удовлетворенные тем, что мы имеем вот сейчас, в данный момент. We look at our world, we look at our context. Да, мы смотрим на мир, и нам как бы все, нас все устраивает, везде нам комфортно в тех обстоятельствах, где мы находимся. And we are content. We're satisfied. Да, и мы удовлетворены. У нас есть это удовлетворение. The problem is that God sees something different than you. Но проблема в том, что Бог видит вещи по-другому, не так, как мы. He sees something of His kingdom coming to earth. Он видит свое царствие, которое сходит сюда на землю. And the plan that He sees your life a part of that plan. Да, that purpose. И тот план, который у него есть, он видит вас, как каждого из вас, частью этого плана. And so what often happens is we become comfortable, we just stop. Да, и то, что очень часто происходит, что мы останавливаемся, потому что мы удовлетворены тем, что у нас есть. But we also then don't see what we need to keep doing, where we need to keep going. Да, но нам всегда нужно видеть то, куда мы идем, чтобы мы могли продолжать двигаться. Now this church was established by people who had a vision. Да, эта церковь была основана людьми, у которых было видение. Correct? Правильно? There were people in this history of this assembly that had a vision to start this assembly. Да, that God spoke to them. Люди, которые основали эту церковь, это собрание, у них было видение, потому что Бог проговорил к ним. There were dreamers in the history of this assembly. Да, они были теми, кто получал, которые были вразумляемы сновидениями, у которых было видение. And you are here today because of them. Да, и вы здесь из-за этих людей. However, тем не менее, what is God saying for the future? Что Бог говорит нам о нашем будущем? What is God calling you to do? This is your time, your generation. Что Бог призывает лично тебя делать, потому что это твое время, твое поколение. It's nice to have a nice building and to be in this space. Да, это не только о том, что вот классное здание, быть здесь с людьми, с теми, которыми здесь. But can I challenge you that the Holy Spirit calls us to greater things? Да, но я бросаю вам вызов то, что Дух Святой, он побуждает нас к великим вещам. The Bible says he's able to do more than we could dare to dream or imagine. Да, и Библия говорит о том, что мы можем делать несравненно больше всего, о чем мы думаем и о чем помышляем. By his power at work in you. Да, потому что сила Духа Святого, она пребывает в вас, она в вас находится. When God looked at your life and he thought of you before the beginning of this world, he had a plan for your life. Да, и когда Бог смотрел на вашу жизнь, когда он видел вас, у него был план на вашу жизнь. He had a plan for this church. Да, у него был план на эту церковь. He has an eternal perspective. С его с точки зрения вечности. And he's calling us to have a vision that he sees. Да, и он призывает нас, чтобы у нас было видение, чтобы мы видели так, как он нас хочет видеть. He's calling us to see what he sees. Он призывает нас видеть так, как те вещи, что, как он видит. We see the Bible also says that people perish for lack of vision. Да, мы также видим в Библии написано, что люди гибнут от недостатка видения. Do you know your calling on your life is to represent him to this world? Да, вы знаете, что ваше призвание на вашей жизни там, чтобы вы были свидетелями Бога на том месте, где вы находитесь. To reconcile the world to the Father. That's our vision. That's God's plan for all of our lives. Да, это наш это Божий план на нашу жизнь, чтобы мы примиряли людей, которые с нами, с Богом. But when we receive the Holy Spirit, но когда мы принимаем Духа Святого, it became personal. И это становится, это как бы переходит на вашу личную обязанность. He's got a plan for you individually, not just corporately. Да, у него есть определенный план на каждую жизнь из вас лично, не просто вот все вместе как команда. When he looks at your life, he sees what he's called you to do. He knows the steps that are ordered for you. Да, когда Бог смотрит на вашу жизнь, он видит и он знает тот план, который у него есть, и то, что вам необходимо делать лично вам конкретно. And so what I want to look at this morning is how do we become godly dreamers or people of vision? И то, о чем я хочу сегодня делиться, и чтобы мы сконцентрировали наше внимание, то, как нам стать теми людьми, которые, у которых есть видение и видение от Бога. It starts with us seeking the giver of the dream, of the vision. Это начинается с того, что мы начинаем искать дар сновидения и дар видения. He's saying, Holy Spirit, come and show me what you see. Ты просто говоришь, что Дух Святой, приди и покажи мне то, что ты видишь. When you look at my life, what do you see? Когда ты смотришь на мою жизнь, что ты видишь, Дух Святой? I don't care what the government says. Мне не важно то, что правительство говорит. It doesn't matter my financial position. Финансовое состояние не имеет значения. It doesn't matter my family background. Ваши отношения в семье, то, что было в прошлом, не имеет значения. Lord, what is your plan for my life? What is your vision for my life? Господь, какой твой план на мою жизнь? Какое у тебя видение на мою жизнь? We have access to the thoughts of God through the Holy Spirit. Да, у нас есть доступ к мыслям Божьим и к Духу Святому. Holy Spirit. Дух Святой. Reveal to me your thoughts. Открой для меня твои мысли, твои. Your vision. Твое видение. We're here today because of vision of what God has spoken in the past. Мы здесь сегодня из-за того, что было у кого-то было видение о том, что Бог сказал кому-то что-то. Hugh is here because of vision. God has spoken to him. Хью приехал сюда, потому что у него есть видение, потому что Бог проговорил к нему. However, тем не менее, for many people, God can be speaking. Бог может говорить многим людям. A vision, though, without action, is only a fantasy. Да, но видение без действия это просто как сказка, это какая-то фантастика, которая невоплотима в реальность. What would happen if every time God spoke to you, you just said yes and you did? Что бы произошло, если каждый раз, когда Бог говорил вам что-то, и вы говорили да, Господь, и начинали делать это? What would happen? Just think about it. Что бы произошло, просто подумайте об этом. What would happen if every time the Holy Spirit prompted you, you just did what God was saying to you? Да, что бы произошло, если бы каждый раз, когда Дух Святой побуждает вас что-то сделать, вы бы соглашались и делали это? You see, the problem we have is every time God speaks and gives us a picture of where we're going or where we're to go. Да, и проблема заключается в том, что каждый раз, когда Господь нам открывает видение, когда дает нам картину того, куда нам двигаться. There's always a cost to the vision. Всегда есть цена для того, чтобы двигаться туда, куда. Согласно тому видению, которое Бог открывает. As an example, как пример, God might be speaking to you, А Бог проговорил к вам. To start an outreach to help some people in the community. Да, начать евангелизировать в обществе, где вы находитесь. However, it doesn't just happen. Это не происходит просто. You need to take time. It's going to take effort. Да, нужно прилагать усилия, это занимает время. You might look at your life and think, I don't have the right ability for this sort of thing. Да, и вы можете смотреть на свою жизнь и говорить, у меня нету способности, возможности это делать. You might look at your finances and say, I can't do this, I don't have enough money to do this. Да, вы смотрите на свое финансовое состояние и говорите, у меня нету достаточно денег, нету достаточно возможностей финансовых сделать это. We find every reason why we don't follow God's plan. И мы находим каждую причину, почему мы не можем следовать Божьему плану. I can tell you from my own life, God speaks, but I find the reasons, choose someone else, God. It's not for me. Я могу вам сказать на своем личном примере. Господь проговорил ко мне, и я находил отмазки, почему я не могу это делать. Even Moses said, oh God, please choose someone else. Да, даже Моисей сказал, Господь, пожалуйста, выбери кого-то другого, не меня. Correct? Правильно. However, God has planned for you to be here. Тем не менее, у Бога есть план на вашу жизнь, чтобы и на то, чтобы вы были здесь. And He has given His Spirit to help you to fulfill His plan for your life. И он дал вам своего духа, чтобы помогать вам и чтобы вы могли исполнить ту волю, которую у него. However, it requires us to take the step of faith. Но это обязывает нас делать шаги веры. It requires us to step out and say, "Okay, God, this is what you're saying. I'm going to do it. I'm going to take hold of what you're saying." Это обязывает нас делать шаги веры. И говорит, что Господь, да, я двигаюсь туда, куда ты меня призываешь. Every vision will die when the cost gets too high. Любое видение погибает, когда стоимость, когда цена за это, когда жертва становится слишком высокой. However, God is saying, trust me. Тем не менее, Бог говорит. I am the provider. Доверяй мне. I am the source of strength. Я тот, кто обеспечит тебя. Я источник силы. I'm strong when you are weak. Я силен, несмотря на то, что ты слаб. I will be greater and you need to be less. Я буду тем, кто больше, и ты будешь тем, кто меньше. But trust in me and see what I will do through your life if you just let me have a chance. Да, ну полагайся на меня, доверяй мне и дай мне возможность, чтобы я двигался. God wants to do something in your life. Can I just challenge you as a church? Да, Бог хочет каждого из вас, чтобы вы что-то начали делать в своей жизни. Могу я вам бросить вызов, церковь? 1 year from now, you should be further ahead in God's plan than you are today. Да, с этого дня, то есть когда мы чем дальше мы двигаемся, мы изменяемся и становимся ближе и согласно тому плану, который был. I believe there are people in this room that you're just sitting on a vision that you're not doing anything with. Я убежден, что в этом зале есть люди, которые просто сидят, у них есть видение, но они сидят и не делают, не предпринимают каких-то действий. And God is saying this morning, stand up and take action. И Бог говорит в это утро, встань и двигайся. Start moving forward in the purposes I have for you. Начни двигаться вперед, согласно тому плану, который я даю тебе. We can find all the reasons why we shouldn't do it, but God is saying this morning, I'm for you, not against you. Да, мы можем найти много причин, почему мы не делаем это или то, но Бог говорит, я не против тебя, я за тебя. I'm calling you to represent my kingdom on earth. Я призываю тебя быть представителем моего царства здесь, на земле. But you need to start with a vision. You need to understand what God is calling. Да, но мы должны понимать, куда Бог нас призывает. Not a good idea, but a God idea. Что мы должны понимать, что это не просто хорошая идея, но это Божий план, это Божье видение. But then it requires us to say, okay, God, I'm going to start moving forward in the direction that you're calling me. Да, но также это обязывает нас сказать, Господь, да. Я согласен двигаться туда, куда ты меня призываешь, тому направлению, куда ты меня зовешь. In my own personal story. Моя личная жизненная история. I was in Canada. I was part of a church leadership. Я был в Канаде. Я был частью лидеров в церкви, в служении. And God called us to go to England to plant a church. И Бог призвал меня поехать в Англию и основать церковь там. I knew God had called us. И я знал, что Бог призвал меня и еще нескольких людей. Now I had a choice at this moment. Да, и в этот момент я принимаю решение. I was in a nice church. Я был в хорошей церкви. I had a salary from the church. У меня была церковь платила мне определенную заработную плату. We had a home. У меня был дом. Everything was nice. Все было хорошо. to leave our country, чтобы покинуть ту страну, в которой я был, go to a new country, поехать в новую страну, where we know nobody, где мы не знаем никого, where we have no financial resources, где у нас нету никаких финансовых and ресурсов, just completely trust God, и полностью доверять Богу. It's crazy. Это безумство. Come on. Ну же, ребят. It's crazy. Это безумство. And we talked to people. Да, и мы говорили с людьми. Those that were not Christians thought this is crazy, Tyler. И те, кто были неверующими, они говорили: Тайлер, ну это безумство, что ты делаешь? Oh, but God spoke to me though. Но Бог же проговорил ко мне. My wife and I made a decision that we never wanted to live option B for our lives. A second best. Gotcha. Бог, я и моя жена приняли решение, что мы никогда не будем принимать вариант план Б, вариант Б, второй вариант. We made a decision early on in our marriage that we always wanted to follow God. Мы приняли решение от начала нашего брака, что мы всегда будем следовать за Богом. And whatever He asked of our lives, we would say okay. We would say yes. Да, и чтобы Бог не попросил нас, чтобы Бог не сказал нам делать, мы скажем: да, Господь, я готов. And that includes wherever God may send us. И это включает в себя то, что не важно, куда Бог будет посылать нас. Because sometimes we say yes to Jesus, but we put parameters around what we're willing to do and what we're not willing to do. Да, и иногда мы говорим: да, Господь, но мы применяем определенные параметры, рамки, что вот это я буду делать, это не буду делать. I'll follow you, Jesus, but never let me leave Kharkiv. Иисус, я следую за тобой, но не позволь мне уйти из Харькова. I'll follow you, Jesus, but I want to keep my job. Иисус, я следую за тобой, но я не хочу оставлять мою работу. It doesn't work that way, though. Это не работает таким образом, ребята. Because the righteous live by faith. Потому что праведник верою жив будет. But it starts with a vision. Но это начинается с видения. Vision lead to action. Видение ведет вас к действию. But action in following Jesus has challenges. Да, но действие, когда вы следуете за Иисусом, влечет за собой определенные вызовы. A brother shared earlier about trials. Да, я даже скажу, что это трудности, скорби определенные. When we chose to move to England to plant the church, когда мы сделали решение переехать в Англию, I remember God speaking to me that it was going to be hard, but it was going to be difficult, but He was with me. Да, и я помню, Господь проговорил мне, что это будет сложно, трудно, но я с тобою. Now I thought I knew what hard was. И я думал, что я знаю, что такое сложно. I discovered there's a whole new level of hard or difficult. Да, я, потому что я прожил уже через многое. I discovered that actually this was beyond me. Но когда я осознал, то я понял, что это просто выше моих сил и моих способностей. And 6 months into it, I wanted to give up because it was too difficult. Да, и спустя 6 месяцев я уже хотел просто сдаться, потому что это было слишком тяжело. And I remember laying in bed thinking, I don't want to get out of bed. It's too difficult. Я помню, я лежал в кровати, я говорил: я не хочу вставать, Господь, все. But I remember the call. Но я помнил то звание, которое. The vision. Я помнил видение, которое у меня было. The promise that God was with me. Обетование, которое Бог дал мне, что Он будет со мной. Which leads to the third point, that when we follow God, it requires perseverance. И это ведет нас к третьему пункту, что когда мы следуем за Богом, это нам необходимо быть настойчивыми. When we follow Jesus and we take hold of what He plans for us, it's not always easy. Да, и когда мы следуем за Иисусом, мы соглашаемся с Его планами, это не всегда легко. There are battles to be fought. Есть битвы, в которых нужно сражаться, принимать участие. There's a refining in our heart that has to happen through this process. Да, есть определенный процесс плавления нашего сердца, который необходим произойти. And I've likened it to when we see a vision from God and God speaks to us, it's like we see the mountaintop of where we're going. We see the mountain in the horizon. Да, и когда Господь дает нам видение, когда Господь говорит нам, это то же самое, что мы видим вот верхушку горы. However, it requires you to go through the valley to get to the other side. Да, но чтобы достичь туда, тебе для начала нужно пройти через долину, чтобы достигнуть. And many believers give up in the valley because they think it's too difficult. И многие верующие, они сдаются здесь, в долине, потому что думают, это слишком тяжело. Maybe today you're in the valley right now and you think it's just too hard. Following Возможно, Jesus. Ты сейчас находишься в этой долине и думаешь, что слишком тяжело следовать за Иисусом. I thought I was supposed to reach out to my neighbors, and they are not really receiving it. It's too hard. Да, Господь говорил мне евангелизировать, проповедовать моим соседям, и я делаю это, но они не хотят слышать, они это слишком тяжело. Can I encourage you to keep going? Но я хочу ободрить тебя, продолжай двигаться, продолжай идти. If God is for you, who can be against you? Если Бог за тебя, кто может быть против тебя? If God is on your side and He has spoken it, it will come to pass. Если Бог за тебя и Он сказал тебе то, и ты следуешь его обетованиям, это обязательно исполнится. You need to hold on to what He's spoken to you. Тебе нужно держаться за то, что Господь сказал тебе. Not let it go. Не позволять этому отпустить. Not give way to discouragement. Не принимать ободрение, ну, антоним этому слову. Не могу. Keep holding on to the promise. Продолжай держаться за его обетование. Because God will see you through to the other side. Потому что Господь, Он ведет тебя на другую сторону. You see, when I hit the valley experience coming to England, and I felt so discouraged. Да, и когда у меня был этот опыт, когда я был в долине, когда я переезжал в Англию и был там. I realized that I needed to change. Я понял, что мне нужно меняться. That there, I need to gain humility in my heart. Я понял, что мне нужно становиться смиренным в моем сердце. I had pride. I didn't realize I did. I thought I could do this on my own. Я понял, что я гордый, потому что я думал, я могу сделать это своими собственными силами. But God revealed to me. Но Бог показал мне. That unless He builds the house. Что если не он будет строить дом, I labor in vain. Мой труд, он тщетен. Unless God is doing the work through me, и если это не Бог, который делает работу через меня, unless I'm trusting in Him to do the miracles, если я не доверяю ему, если я не полагаюсь на него, когда Бог делает чудеса, I'm just wasting my own energy. Я просто попусту трачу свою энергию. So I realized I need to spend a lot more time in prayer. Поэтому я понял, что я должен проводить намного больше времени в молитве. A lot more time trusting Him. Намного больше времени доверяя Ему. Listening to His Spirit. Слушая, прислушиваясь к Духу Святому. To see the victories come. Чтобы видеть победу, которая приходит. All right, so let's track it here. We have the vision. Давайте сейчас пройдемся по списку. У нас есть видение. We take the action. Теперь мы принимаем действия. We persevere through the trials. Да, мы претерпеваем трудности, мы настойчивы. And we hit the moment of fulfillment of the vision. И мы достигаем момента, когда мы приходим в исполнение того видения, которое Бог дал нам. Boom, we've arrived. Бум, мы приехали, мы на месте. How many have had that moment where you feel, yes, it's happened? Кто из вас, у кого-то был такой момент, когда он чувствовал, есть, да, вот я здесь, то, что Бог мне сказал, оно исполнилось? Have you had those moments? Были ли у вас такие моменты в жизни? You fought for it. Да, вы боролись за это. You believed for it. Вы верили в это. You've taken the steps of faith. Вы делали шаги веры. And now you're standing on the other side of the Jordan River. You're in the promised land. Да, и теперь вы стоите на другой стороне Иордана. Вы уже в земле обетованной. Okay, here's the last point. И вот все, последний пункт. This is where we get into trouble. Это там, где мы, у нас появляются проблемы, там, где мы заходим в трудности. We stop dreaming and having a vision for the future. Мы перестаем быть вразумляемы сновидением. Мы перестаем, и у нас, мы не хотим, мы не видим видение для нашего будущего дальше, двигаться куда-то. Wow, you said a lot more than I did. Sorry, man, I got... When we reach that final destination, when we find fulfillment, да, когда мы находим то, находим то исполнение, которое Бог нам сказал. The lie of the enemy is that you've arrived. Ложь врага заключается в том, что все, ты на месте, ты приехал, это твоя финальная точка. But God has something greater. Но у Бога есть намного большее. There's a story I read about a group of Europeans that traveled to America. Есть история, я вырос с некоторыми европейцами, которые путешествовали по Америке. Years ago. Да, это было давно. And they traveled across the ocean in a ship. Да, и они... They traveled across the ocean on the ship. Они переплыли через океан на корабле. They got to the towns, so they traveled halfway across America. Да, они проехали через половину Америки. They traveled over 3,000 kilometers. Они проехали более 3,000 километров. They got to the place that they would decide to be their their place that they're going to live. Да, и они добрались до того места, где они вот принимают решение оставаться, что они здесь хотят жить. You think what courage to leave everything and do this, and they arrived. Да, и ты думаешь, вот классно, все, я приехал, давай буду здесь, остановлюсь и буду осваивать это место. The leaders of this community, after they kind of built some houses. Да, и лидеры этого общества, вот когда они уже построили определенные там дома, освоились. They said, I think we should build a road and keep traveling west. Да, keep going further. И они говорят, мы думаем, что нам нужно строить дорогу и продолжать двигаться дальше на запад. The town overthrew the government. Город, то есть он как бы стал, он не стал считаться с правительством. They had vision to travel 3,000 kilometers, but they didn't have vision to go 1 mile past the town. У них было видение двигаться, проехать 3000 километров, но у них не было видения проехать дальше еще на 1000 миль. Can I say, God's plan and vision for our lives only finishes when we get to heaven? Можно вас спросить, точнее, можно сказать то, что Божий план заканчивается тогда только, когда мы приходим на небо. That passage that we read in Joel says, the old men will dream dreams. То послание, которое мы читали в пророка Иеиля, то, что старцы будут вразумляемы сновидениями. If you're alive in this room, если ты здесь, в этой комнате, и ты and it looks like everyone is, и выглядит, как все из вас живы здесь, God has a purpose for your life still. У Бога есть цель, предназначение на твою жизнь. I want to encourage you, older people. Я также хочу ободрить старшее поколение. What steps of faith are you taking? Какие шаги веры вы предпринимаете? Какие делаете? What dreams has God given you for the future? Какими снами вы вразумляемыми от Бога для будущего, для not living in the past, не живя прошлым, but seeing a picture of what is to come. Но видя картину того, что приближается, то, что Бог обещает. God wants to do something great in this church. Бог хочет делать что-то намного большее в этой церкви. There's an amazing heritage in this church. Есть огромное наследие в этой церкви. But this isn't the destination. Но это не финальная точка, это не финальный пункт. There's more, guys. Есть намного больше, ребята. God has a bigger plan for this church. У Бога есть намного больший план на эту церковь. He's got greater things in store. У него есть намного более And I want to encourage you to not look at the reasons why you don't go forward, but to look at why you do go forward. Я не хочу, чтобы вы смотрели на причины, почему вы не можете двигаться дальше, но смотрели на, но искали причины, почему вы можете двигаться вперед. God is calling forth a new generation of visionaries. Да, Бог призвал нас, и мы являемся поколением тех, у кого есть видение. People that are willing to risk it all to follow Jesus. Люди, которые готовы рисковать всем для того, чтобы следовать за Иисусом. Are you willing to lay it all down and pick up your cross and follow Jesus? Желаете ли вы отложить все, взять крест и следовать за Иисусом? And allow Him to do more in your life than you could ever dream or imagine. И позволить Ему делать в вашей жизни то, о чем вы никогда не могли подумать и помыслить в своих мыслях. Are we really, really ready to do this? Действительно ли вы готовы делать это? I want to pray for you. Я хочу молиться о вас. That God would so fill you with the Spirit. Чтобы Бог наполнил вас духом. That you would have a picture and a vision of where you need to go. Чтобы у вас была картинка, видение того, куда вам нужно идти. That suddenly you would be discontent with where you're at. Чтобы внезапно у вас не было, чтобы внезапно у вас появилось то неудовлетворение. Там, где вы находитесь. And you would have a faith rising in your heart to say, "There's more." И у вас вера в вашем сердце поднималась, чтобы есть что-то больше, куда мне нужно идти. There's more for the kingdom that God wants to do through my life. Есть намного больше того, что Господь хочет сделать в моей жизни через меня для Царства Божьего. Are you with me? Вы со мной? I tell you what, this is my prayer on a regular basis. Я говорю вам, это моя постоянная молитва, то, что я постоянно молюсь таким образом. God, help me to see what you see. Бог, помоги мне видеть то, что ты видишь. The problems and trials we see, проблемы и трудности, которые мы видим, are often the building blocks to His miracles. Часто являются стенами для того, чтобы видеть Его чудеса. They're often the things that God uses to see His purposes fulfilled. Есть вещи, которые Бог использует для того, чтобы вы могли увидеть то предназначение, и которое Он предназначил, чтобы оно исполнилось. This morning, if you're here, это утро, если вы сегодня здесь, and you say, do you know, I want to live God's plan for my life. И вы хотите сказать, что Господь, да, я хочу, чтобы твой план, твое предназначение в моей жизни исполнялось. I want to have His dreams and His visions. Я хочу, чтобы у меня было то видение, которое у тебя есть для меня. And I'm willing желаю, to lay down my life to see it happen. Отложить все, пожертвовать своей жизнью, чтобы видеть то, что тебя творящего моей, чтобы это произошло. If that's you today, если это вы сегодня, and I want you to take it very seriously, я хочу, чтобы вы подумали об этом серьезно, не шутка. I'm going to ask you to stand in a moment, if that's you. Да, я хочу попросить тех людей, которых это касается, которые согласны с этим встать. But if we're saying, God, I will do what you ask me to do. Но если мы говорим, Господь, я буду делать то, что ты говоришь мне делать. I'll go where you ask me to go. Я пойду туда, куда ты говоришь мне идти. And I'll be who you call me to be. Я буду тем, кем ты призываешь меня быть. I believe God takes us at His word. At our word, He takes us at our word. Я верю то, что Господь, он слышит нас и он как бы цепляется за наши слова. And говорит, so we don't. Ты сказал это. We don't stand because the person beside us stood, or what other people might think. Да, мы не стоим здесь, потому что из-за человека, который рядом со мной, или о том, почему люди подумают или не подумают. But we're saying, Lord, my life is yours. Но мы говорим, Господь, моя жизнь принадлежит тебе. If that's you today. Если это ты сегодня. I want you to stand with me, please. Я хочу, чтобы ты сейчас встал. At this moment. В этот момент. And we're going to invite the Holy Spirit to come. И мы позовём Духа Святого, чтобы он пришёл сейчас. Because he is the one who gives the visions and the dreams. Потому что он является тем, который даёт сны и даёт видения. He's the one who gives the plan in our hearts. Тот, кто насаждает и даёт план в наши сердца. And so if I could encourage you to put your hands out as if you're receiving something, a gift. Да. То есть мы ставим руки так, как будто мы принимаем, мы готовы принимать то, как дар тот, который у него есть. Just put out your hands right now. Поставьте руки свои вот так вот.